Глава 7. В начале весны Патрик и Луиза Финнеган и их двухлетняя дочь Изабелла стояли на палубе корабля, готовящегося пришвартоваться в гавани. За неделю до отплытия фишеры пригласили их на обед в своем особняке. Финнеганы и фишеры дружили с семьями. Их связывали гораздо более близкие отношения, чем обычно бывают между начальниками и подчиненными. После обеда дети устроили весьма ожесточенный матч по крикету на лужайке, а Изабелла уснула. Взрослые же отправились в уютный кабинет. Там, впервые с приезда в Австралию, Джеймс и Элис рассказали свою историю. О том, как они познакомились в Англии, о размолвке с отцом Джеймса и их переезде в другую страну, где они начали новую жизнь. Патрик и Луиза сидели и с интересом слушали рассказ. Финнеган поразился, как Джеймсу удавалось помогать родным и сохранять инкогнито. Он даже похвалил его за то, что тот так долго поддерживал обман. Джеймс поморщился и ответил: «Да, мне удавалось сохранять секретность до недавнего времени. С покупкой Хак я забыл об осторожности, и мать обо всем догадалась». Он взглянул на Элис, та улыбнулась. «Впрочем, мы не против», — продолжал он. «Мы даже рады, что она обо всем узнала, ведь теперь мы можем переписываться напрямую. Но остальные члены семьи ни в коем случае не должны узнать, кто является настоящими владельцами Фишер Спрингс». «Но почему?» — спросила Луиза. Элис объяснила. «Когда мы с Джеймсом купили Уокер, Пирсон, Фостер и Добс, это было выгодное вложение, но мы также хотели помочь Майклу и сестре Джеймса Конни. У Майкла тогда были серьезные разногласия с отцом Джеймса в Хейк, Акрит и Каугил. Если он узнает, что за покупкой 4 всадников стояли мы, это обернется для него большим разочарованием». Джеймс продолжил. «Элис права. Майкл, а в последние годы и Саймон Джонс славно потрудились Уокер, Пирсон, Фостер и Добс. Лишь их усилиями компания показывает такие стабильные результаты. Мы лишь дали изначальный стимул. Запустили механизм, а они поддерживают его в идеальном порядке». «Ты прав», — ответил Финнеган. «В пятницу я просматривал отчеты, хотел ознакомиться с положением дел. С тех пор, как Майкл занял пост управляющего, прибыль существенно увеличилась, а в последние годы и вовсе взлетела до небес». «Да», — подтвердил Джеймс, — «потому мы и не можем рисковать такими достижениями». «То же касается слияния с Хак. Мама все правильно описала в письме. Мой брат Сонни достаточно настрадался за последние годы. Никто из нас даже представить не может, что ему пришлось пережить. Теперь он почти здоров, но его уверенность в себе легко может пошатнуться. Если он узнает, что кто-то опекает его, это причинит ему огромный вред. И дело не в опеке. Хак — разумное вложение средств. Мы лишь заплатили чуть больше рыночной стоимости. Успех новой группы компаний будет полностью зависеть от работы Сонни, Майкла и Саймона». «А как твоя мама обо всем догадалась?» — спросил Финнеган. Джеймс улыбнулся. «Мама очень проницательна. И у нее прекрасная память. При обсуждении слияния она услышала название компании «Фишер Спрингс». Когда моя семья переехала на мыс Полумесяц, а было это в 1897 году, мать проводила собеседование со слугами. Для остальных домашних Элис всегда была Элис, служанкой. Но мама нашла старые документы и протокол собеседования. Обнаружила, что фамилия служанки Элис — Фишер, и ее догадки подтвердились». «Значит, твое настоящее имя — Джеймс Каугил?» — спросила Луиза. «Раньше меня так звали», — поправил ее Джеймс. «Но много лет назад я изменил имя. Теперь я Джеймс Фишер, даже по документам». «Но как нам сбить твоих родственников с толку, если они начнут задавать неудобные вопросы?» — спросил Финнеган. «Мы кое-что придумали», — сказала Элис. «Сейчас на вас и опробуем». «Вот что мы предлагаем», — и Джеймс рассказал им легенду. «Если кто-нибудь спросит, отвечайте, что мы, пожилая пара за 60, родились и выросли в Австралии. Саймон и Майкл получали от нас чеки и корреспонденцию за подписью «Э. Фишер». К счастью, Элис никогда не подписывается полным именем. Пусть на время вашего пребывания в Англии она станет Эгнес Фишер, не Элис». «А ты?» — спросила Луиза. «Еще проще», — ответил Джеймс. «При крещении меня назвали Джеймсом Филиппом Каугелом, но никто никогда не называл меня Филиппом. Вряд ли кто-то, кроме мамы, помнит об этом имени, особенно если сократить его и назвать меня Филом. Вот и легенда». Джеймс театрально развел руками. «Фил и Эгнес Фишер — коренные австралийцы». Луиза взглянула на моложавых, энергичных супругов. «Имена запомнить легко», — сказала она. «Куда сложнее притвориться, что вы старые. Вот это будет непросто». Тем временем в Англии известие о том, что группу компаний, которую после слияния переименовали в Fisher Springs UK Limited, возглавит не больше ни меньше сам вице-президент австралийского концерна, который к тому же должен приехать в Англию, восприняли как хороший знак. Руководство явно придавало большое значение английскому филиалу. На одном из ежедневных совещаний Майкл, Сонни и Саймон обсудили планы успешного развития. Практику ежедневных собраний ввел Майкл Хейк. У директоров всегда находились темы для обсуждения, а из-за схожести темпераментов и образа мыслей в беседах рождались новые идеи. Они узнали, что в поездке Финнегана будут сопровождать жена и маленькая дочь, то есть его визит будет неформальным. «Хорошо, что они приезжают с семьей», — заметил Сонни. «Из Австралии прислали их маршрут. Они будут путешествовать 4 месяца. Отец не должен разлучаться с семьей так надолго. Надо постараться, чтобы они чувствовали себя как дома», — ответил Майкл. «Сначала они отправятся в Лондон, но мы можем подобрать им отель и показать красивые места, пока они будут в Йоркшире. Думаю, не стоит на протяжении всего путешествия оставаться в одном месте. Пусть посмотрят Англию. Не то у них может сложиться впечатление, что в Йоркшире нет ничего, кроме закопченных зданий и дымящихся фабричных труб». «Начать путешествие можно в Хэррогейте», — предложил Саймон. «Отличная идея», — согласился Сонни. «Первое впечатление очень важно, а Хэррогейт сразу им понравится. Но в Хэррогейте много хороших отелей. Как выбрать подходящий?» «Все хвалят Старый Лебедь», — ответил Саймон. «Он недалеко от садов Вэлли Гарденс и магазинов». «Согласен», — ответил Майкл. «Он согласен потому, что водил туда Конни на чаепитие, когда ухаживал за ней», — громким шепотом сказал Сонни Саймону. «А моя сестрица Ада ходила с ними для отвода глаз». Майкл покраснел и согласно улыбнулся. «Отель выбрали. На какой срок бронировать номер?» «На 3 недели. А если захотят, останутся подольше», — сказал Сонни. «Хорошо. Саймон, займешься?» — спросил Майкл. Саймон кивнул, и в этот момент дверь в кабинет Майкла внезапно открылась. На пороге стоял кассир. «Простите, что прерываю, но капитану Каугелу срочно звонят из Скарборо». Сонни вскочил и поспешил к телефону, а через несколько минут вернулся, на нем лица не было. Звонила мама. Марк утром пожаловался на плохое самочувствие, и Рэйчел повела его гулять, подышать свежим воздухом. Когда они пришли, Марку стало хуже. Его стошнило, сильно заболела голова. Решили вызвать доктора Каллетона. Когда тот пришел, Рэйчел измерила Марку температуру. У него был жар, и доктор решил отвезти его в больницу. Рэйчел поехала с ним. Мама осталась дома, чтобы позвонить мне, а потом отправиться следом. Говорит, Марку очень плохо. Я еду домой первым же поездом. С первого взгляда Англия произвела на Патрика и Луизу Финнеган малоприятное впечатление. Крупные морские портовые города едва ли входят в число самых живописных уголков мира, и Саутгемптон не был исключением. Вдобавок ко всему, в день прибытия в гавань над городом моросил противный мелкий дождь. Финнеганы шли по пристани к таможенному ангару, и Патрик заметил: «Если бы не дела и не обязательства перед Джеймсом и Элис, я бы даже с корабля сходить не стал и сразу бы отправился домой». Лишь когда супруги сели на поезд, идущий в сторону Лондона, Южная Англия сжалилась над ними и показала свою красоту. Путь лежал через Гэмпшир. Перед глазами путешественников раскинулось бескрайнее лоскутное одеяло полей и лесов. По мере удаления от побережья погода улучшилась, долгожданное солнце осветило многоцветный пейзаж в ярких оттенках зелени, сильно контрастирующий с сухими австралийскими пустошами. Финнеган отметил яркость красок и сказал: «Хоть какая-то польза от этого дождя». Лондон не разочаровал. Таксист, говоривший с таким сильным акцентом, что они почти ничего не поняли, высадил их у всемирно известного отеля, где Джеймс забронировал им номер через Ральфа Френча. В отеле Финнеганов окружила роскошь. Великолепный букет от Майкла Хейга дожидался в номере, а в приветственном письме Саймон Джонс и Сонни обещали позвонить на следующий день, когда путешественники отдохнут с дороги. Обещанный звонок раздался ровно в 10 утра, сразу после завтрака и перед прогулкой по столице. Майкл сообщил, что после лондонских каникул один из директоров встретит Финнеганов на вокзале в Лидсе и проводит в Херрогейт. Хейк не стал объяснять, почему пока было не ясно, кто именно их встретит, ведь он не знал, сможет ли Сони присутствовать. Состояние маленького Марка сильно беспокоило, да и ни к чему было тревожить молодых родителей рассказами о болезни ребенка. Однако так совпало, что вопрос разрешился спустя несколько часов после звонка Майкла Хейга. Маленький Марк тяжело проболел почти месяц. Врачи диагностировали скарлатину. Как только это выяснилось, Ханна отвезла Уильяма в Бейлдон к Конни и Майклу до поры до времени. Ханна и Конни хорошо помнили похожую ситуацию в 1908 году, когда 5-летняя дочка Конни Нэнси заболела крупом и умерла. Тогда младшую дочь Конни Маргариту отправили к дедушке и бабушке в Скарборо. Болезнь Марка тяжело далась беременной Рэйчел. Как бывшая медсестра, та настояла, что должна сама заботиться о Марке дома, рассудив, что мальчику нужен индивидуальный уход. Поскольку ее освободили от забот об Уильяме, Рэйчел пустила все свои навыки и силы на уход за старшим сыном, а все домашние, не только Сонни, окружили ее поддержкой и помощью. Усерднее всех помогала одна маленькая ассистентка, которая хоть рисковала заболеть, отказалась покидать больного. «Марк — мой лучший друг», — заявила Дженнифер, Рэйчел и своей матери, и проявила такое упрямство, что ни одна из женщин не сумела ей противиться, хотя обе понимали, что детям лучше не контактировать. Через 3 недели, которые маленький Марк провел в полной апатии, его состояние постепенно стало улучшаться. Симптомы пропадали один за другим, и у родителей появилась надежда. Прошло еще несколько недель. Мальчик заметно повеселел и впервые с того дня, как слег, стал проявлять интерес к происходящему. Но Сонни и Рэйчел даже тогда не осмеливались предположить, что худшее позади. Тем же утром, когда Майкл Хейк разговаривал с Финнеганом по телефону, доктор Стивен Каллитон в последний раз навестил юного пациента. Он провел полный осмотр и сказал счастливым родителям, что болезнь отступила, и очень скоро Марк полностью выздоровеет. Сонни с облегчением позвонил в брэдфордскую контору и сообщил новость зятю. Сонни понимал, что в его отсутствие на других директоров легла дополнительная нагрузка и теперь хотел взять на себя большую часть обязательств, связанных с приездом Финнегана. Когда на следующее утро трое директоров встретились, он немедля приступил к делу. «Завтра возьму Бентли, встречу мистера и миссис Финнеган в Лидсе и отвезу их в Хэррогейт. Потом поеду в Бейлден, заберу маму с Уильямом и отвезу в Скарборо». Машины Майкла и Саймона не могли сравниться с Бентли вместимостью, так что спорить они не стали.